8. Мужу все равно, что со мной случилось, и жива ли я, но ему не наплевать на бизнес, уж в этом я уверена. Да и чтобы содержать молодую любовницу, нужны деньги. Много денег, особенно для такой, как Ирочка. Все брендовое, все с шиком, как на картинках в сети. Мне следовало заподозрить неладное, уже когда она провалила 6 собеседований. Не было похоже, что она особо старалась. Скорее, выжидала время и надеялась найти состоятельного мужчину. И вот нашла. Вообще не следовало приглашать Иру к нам в дом, надо было поселить ее отдельно. Теперь мое поведение кажется чудовищно наивным. Как говорится, все мы становимся крепки задним умом. Только вот где он, этот загадочный задний ум, прячется, пока нужен? Почему просыпается только тогда, когда уже поздно, когда все рухнуло и разлетелось в пыль? Было бы полезно научиться включать задний ум заранее, вместо переднего ума, доверчивого. Хотя бы иногда. Хотя бы в моменты, когда ставки действительно высоки. Ранее идеальная кухня моих спасителей сейчас в полном беспорядке, но оно того стоило. Мне было бы неловко, что я выбрала чужую квартиру для моего внезапного кулинарного торнадо. Однако Есения Петровна, хотя и припорошена мукой, и выглядит уставшей, получила очевидное удовольствие от нашей сладкой мести. Да и Борис Сергеевич не отставал. Тоже увлекся, и даже к концу придумал вполне себе приемлемый десерт. Зефир это было всего один раз. Слишком мягкий, слишком сладкий, вызывает недоверие с первой пробы. Еще он предложил продавать сосиски в тесте и предсказал их повышенную популярность. Однако под строгим взглядом жены смутился и даже покраснел. Теперь сидит молча и уплетает третью по счету ванильную радость. И это после того, что распробовал все остальное, что мы приготовили. А ведь предупредил вначале, что не очень любит сладкое, но и его тоже затянул сладкий вихрь. Что интересно, он ни разу не попытался проявить мужскую солидарность и смягчить приговор Андрею. Я благодарна ему за это. Внезапно, бросив случайный взгляд на часы над обеденным столом, с удивлением понимаю, что день незаметно перешел в вечер. И в этот самый момент со мной происходит нечто труднообъяснимое, словно кто-то рывком стягивает с меня одеяло притворства, под которым я пряталась. На меня наваливается осознание случившегося, не резким ударом, а как холодная каменная плита, медленно и беспощадно придавливающая грудь. Это не обида, не паника и не краткий приступ ярости или разочарования, а вязкое, горькое чувство бессилия. Опустошение. Невыносимая душевная усталость. Развод – это не двухминутное прощание, а растянутый во времени, мучительно детальный процесс, в котором каждое слово, каждый взгляд, каждая мелочь причиняют новую боль. Мне придется пройти через это во всех безрадостных и болезненных деталях и пережить все, от первых неловких разговоров до последнего хлопка двери. Я откладывала осознание этого сколько могла, закрылась от реальности сладкой местью. Пекла булочки и торты, как заклинание от боли, как будто могла замесить в тесто свое отчаяние и выжечь его в духовке. Однако самообман – это не выход, а только отсрочка неизбежного. Мне придется взглянуть реальности в ее неприглядное, гадкое лицо и больше не отводить глаз. Словно заметив мое состояние, Есения Петровна мягко касается моей руки. «Сашенька, давайте все-таки позвоним кому-нибудь из ваших родных, а то они наверняка волнуются. Возможно, даже заявили в полицию. Она не в первый раз напоминает мне об этом, но до меня только сейчас доходит, что мне негде жить. Домой я не вернусь. Придется попроситься на ночлег. Выбор очевиден. Галя, одна из моих подруг, недолюбливает Андрея, а значит, точно не выдаст ему мои замыслы. Да и она не замужем, а у других моих подруг мужья дружат с Андреем. Галя поможет, я в этом уверена. Вы правы, мне действительно надо позвонить подруге. Я временно поживу у нее. И еще надо предупредить кондитера, что мы начинаем новую линию выпечки. Говорю это скорее самой себе, чем моим спасителям. «Вам бы еще позвонить юристу», — напоминает Борис Сергеевич, откашлившись. «И не только по поводу. Ваших отношений с мужем но и попросить совета насчет планируемых нововведений в кафе. Вы с мужем совместно владеете бизнесом, и если вы без его ведома запустите линию продукции, которая может его КХМ дискредитировать, то могут возникнуть проблемы. У меня полная креативная независимость от мужа, однако Борис Сергеевич прав. Очень даже прав. В таких ситуациях лучше перестраховка, чем беспечность. Единственный юрист, которого я знаю, консультирует нас с Андреем по вопросам бизнеса. Надо позвонить Ниночке, предлагает Есения Петровна, глядя на мужа. Тот кивает, и тогда она поворачивается ко мне. Ниночка очень хороший адвокат и человек тоже, она наша давняя добрая знакомая. И она большая любительница сладкого, поэтому будет особенно рада вам помочь. Если в вашем плане сладкой мести что-нибудь подгорит, она с этим справится. С намеком улыбается. Слов нет, как мне повезло со спасителями. Не иначе, как сама судьба привела меня в их двор. Они предлагают мне остаться на ночь, но я не могу и дальше злоупотреблять их добротой. Прошу разрешения воспользоваться телефоном и звоню подруге. Та оплачивает мне такси, так как мои деньги остались в сумочке на сиденье машины, вместе с телефоном. Своей обуви у меня тоже нет, только одна босоножка, поэтому беру предложенные Есенией Петровной старые тапки. Перед тем, как уйти, все-таки звоню одному человеку, который, возможно, ищет меня и волнуется. Если, конечно, мой неблаговерный супруг вспомнил таки о жене и заявил о моей пропаже. Витя, гениальный кондитер и моя правая рука, отвечает на первом звонке. Его голос такой нервный и резкий, что мне в момент становится неловко. «Саня, ты жива вообще?» «Твою же!» «Где ты пропадала?» Кричит. «Извини, я дико волновался». Резко выдыхает. «Где ты?» «Я попала в аварию». «Я знаю об аварии». «Андрей с ума сходит, весь город перевернул вверх ногами, ищет тебя».